Когда прочитали сентенцию, Миронич, внимательно слушавший, одобрительно кивнул и сказал, что благодарен, все изложено правильно, и никакой напраслины на него не возведено. Полицмейстер подал знак. Помощники палача быстро, деловито стащили с Мировича кафтан, распахнули камзол, содрали галстук, обнажая шею. Мирович, поведя плечами, освободился из их цепких рук, с каким-то недоумением еще раз посмотрел во все стороны. Потом тряхнул головой, отбрасывая длинные, отросшие в тюрьме волосы, и сам быстро, легко, словно укладываясь спать, опустился на помост, положив поудобнее голову на плаху, как на подушку. Палач смотрел на полицмейстера, ожидая сигнала. Было видно, как напряглись у него здоровенные мышцы на руках, сжавших топор. Замерли барабанщики, подняв палочки и не сводя глаз с полицмейстера. Но тот сигнала не давал, глядя куда-то поверх голов и вытирая платком вспотевшее лицо. Он тоже чего-то ждал. Чего? Во всех дошедших до нас свидетельствах говорится, что собравшиеся до последней минуты надеялись, Мирович будет помилован. Говорят, будто Екатерина располагала непременно даровать жизнь преступнику. Подписала о том указ скрытно от окружающих ее, дабы выслать его к эшафоту перед исполнением, но была обманута действовавшими, будто казнь совершена днем ранее, нежели по докладу ей он был назначен. Может быть, некоторые интересовались, чтобы он был казнен скорее. Квитка Основьяненко. Прошла минута. Другая. Они казались бесконечными. В толпе начался негромкий ропот. Прошло много времени до исполнения приговора, потому что полицмейстер, по данному ему предварительно приказанию, ждал помилования Мировича до известной минуты. Ожидание было тщетно, и Мировичу отрубили голову не столько для наказания его собственной вины, сколько для рассеяния слухов о загадочной кончине Иоанна. Герман. Вот какие слухи ходили в Петербурге. Данилевский в своем романе даже рассказывает, будто Поликсена Пчелкина сумела проникнуть к императрице и так растрогала ее, что та пообещала ей непременно прислать указ о помиловании Мировича, но почему-то обязательно в последнюю минуту. А из-за этого, видите ли, и случилась беда. Нерадивые исполнители не удосужились сверить часы, и фельдъегерь опоздал на 5 минут. На самом деле, как всегда в таких случаях, Екатерина в тот день уехала из столицы. Никаких гонцов с указами о помиловании она не посылала. И никакой опоздавший фельдъегерь на обжорном рынке не появился. Обрывая затянувшееся мучительное ожидание, полицмейстер, словно отмахиваясь от чего-то, поднял платок. Обрадованно загремели барабаны и тут же смолкли. Палач взметнул топор повыше и, громко как мясник, хрякнув, со всей силы обрушил его на шею Мировича. И тут толпа ахнула в один голос. Закричали, забились в истерике женщины. Громко заскрипел Заходил ходуном мост.